Обращение к вашим жизненным обстоятельствам становится способом исцеления душевных травм, нанесенных вам в прошлом, и дает вам возможность испытать катарсис. Каждый человек в прошлом переживал те или иные болезненные события, но в том, как человек обходится с этим опытом, и заключается разница между обычным человеком и артистом. Проще говоря, на нашем жизненном пути есть развилка, и налево сворачивают те, кто смиряется с прошлыми травмами, которые становятся поводом для того, чтобы разрушать себя и окружающих. Это весьма оживленная дорога, поскольку это путь наименьшего сопротивления. Но есть и те немногие, кто решает использовать те же самые травмы для созидания. На этой дороге гораздо реже можно кого-то встретить, поскольку она вся усеяна ямами и рытвинами, и это делает путешествие более трудным, но оно того стоит. Созидатели склонны принимать вызов, а не делать наиболее безопасный выбор, соглашаясь с происходящим и упиваясь жалостью к себе. Они используют свои конфликты и свою боль для того, чтобы подпитывать свою волю к победе. Используя чудовищные жизненные обстоятельства как способ укрепить свое желание решить сверхзадачу, вы делаете ваше путешествие по-настоящему динамичным, переживаете духовное перерождение и дарите зрителям надежду, поскольку раз вы способны одержать победу, несмотря на все перенесенное в прошлом страдание, то и они, возможно, смогут. Проблема заключается в том, что многие из нас стараются закопать как можно глубже травматичные события своей жизни, поскольку слишком больно о них вспоминать. Это часть человеческого инстинкта самосохранения. Отрицание работает как мощное обезболивающее. Многие из наших самых страшных воспоминаний спрятаны у нас глубоко в подсознании. Но те же самые ужасные воспоминания способны подпитывать наше стремление к достижению желаемого. Но как до них добраться, если они закопаны так глубоко? Я создала актерский инструмент, который назвала эмоциональным дневником. Он должен помочь вам вытащить ваши травмы на поверхность. Как-то в классе я оценивала поставленную моими учениками сцену из фильма «Сестрички-зажигалки». Мой ученик Бен играл роль Гарри Пламера, которого в фильме играет Джеффри Раш, вечно напуганного, закрытого, обходящего женщин стороной последние 10 лет мужчину, к тому же склонного к самоубийству. Во время первого прогона этой сцены стало ясно, что Бен не проделал работу, связанную с жизненными обстоятельствами. Он не понял желания своего персонажа совершить самоубийство и не исследовал ни проблемы Гарри, связанные с его отцом, ни то, почему тот настолько боится женщин и жизни в целом. Я спросила Бена, была ли у него в жизни какая-то травматичная история, которая помогла бы сделать поведение Гарри правдоподобным и убедительным. Он сказал, что нет. Я отправила его в другую комнату для того, чтобы он там поработал над своим эмоциональным дневником. Как писать эмоциональный дневник? Первое. Определить свою сценическую задачу. Второе. Выбрать подходящую замену. Третье. Используя ручку, всегда используйте ручку, поскольку она легче всего скользит по бумаге, и линованную бумагу. Начните дневник со своей сценической задачи. Формулировка сценической задачи должна содержать обращение к вашей замене, а затем пояснение, начинающееся со слов «потому что». Пример. Вот. Сценическая задача – сделать так, чтобы ты меня полюбил. Замена. Ваш отец. Начните ваш эмоциональный дневник с фразы «Я хочу, чтобы ты любил меня, папа, потому что…» Начав писать, не останавливайтесь, чтобы подумать. Пусть ваши формулировки льются на бумагу сами собой. Когда вы останавливаетесь и начинаете думать, вы обращаетесь к своему сознанию. Продолжая писать, не задумываясь о словоупотреблении или грамматике, вы получаете доступ к своему подсознанию. Именно там лежат ваши травмы и истинные чувства. Пятое. Испишите как минимум 2 или 3 страницы. Наиболее сокровенные переживания всплывают не сразу, а после того, как вы разогреетесь и сможете проникнуть еще глубже в свое подсознание. Когда вы будете писать, вы обнаружите, что у вас всплывают в памяти такие события, о которых вы забыли, а также чувства и мысли, о которых вы даже и не подозревали. Шестое. Ваш дневник должен кончаться выражением вашей твердой решимости поставить на карту все. «Если у меня не получится», в скобочках ваша сценическая задача, «то я должен убить себя». Или «я убью», в скобочках, имя человека, которого вы используете в качестве замены. Или «я всегда буду один». Или «я никогда не реализую свои мечты». Что угодно, что для вас равнозначно смерти. Это заверение позволяет вам стремиться к решению сценической задачи с еще большей страстью и энергией, поскольку от этого зависит ваша жизнь и жизнь тех, кого вы любите. То, что вы пишете, должно быть настолько личным, интимным и откровенным, что вы бы просто умерли на месте, если бы это прочитал кто-то еще. Когда вы пишете эмоциональный дневник, это должно вызывать слезы и желание сжечь эти страницы, заполненные изобличающими вас мыслями. Если вы не смогли добиться подобного эффекта, начните заново. В конце концов, у вас обязательно получится. Принципиально необходимо сделать так, чтобы процесс письма протекал как бы сам по себе. Эмоциональный дневник – это форма автоматического письма, которая помогает вам обрести отчаянное желание решить вашу сценическую задачу. Каждый раз, когда вы беретесь за эмоциональный дневник, будет всплывать что-то новое. У вас никогда не получится прийти к одним и тем же результатам. Эмоциональный дневник Бена для роли Гарри Пламера в «Сестричках-зажигалках» начинался со слов «Я нуждаюсь в том, чтобы ты, в скобках имя человека, которого Бен использовал в качестве замены, дал мне смысл продолжать жить, поскольку то, что его сценическая задача касалась желания жить, означало, что он хотел умереть». Благодаря своему эмоциональному дневнику Бену удалось вспомнить события, которые заставили его чувствовать себя полным ничтожеством и человеком, неспособным что-либо изменить. Это привело его к ощущению, что смерть может стать единственным способом справиться с его предельным отчаянием. Именно поэтому ему понадобился важный для него человек, его замена, который мог бы подарить ему надежду. Когда Бен вернулся ко мне, написав свой эмоциональный дневник, это обычно занимает всего лишь 5 или 10 минут, что очень ценно, когда вы работаете над фильмом. Он переделал сцену, и на этот раз зрители смогли в полной мере почувствовать отчаяние Гарри и вместе с ним пережить его историю. Возьмитесь за эмоциональный дневник, начав со сценической задачи, в кавычках, «заставить тебя полюбить меня». В скобках вставьте имя вашей замены – матери, отца, супруга, брата или сестры, ребенка, того, в чьей любви вы нуждаетесь. И продолжайте писать еще 2 или 3 страницы, пока не придете к твердому решению поставить все на карту. Чего вы ждете? Сделайте это прямо сейчас. Вы даже не подозревали, что испытываете подобные чувства, правда? В свое время я узнала о том, что эмоциональные дневники действительно работают. Они стали эффективным инструментом, помогающим моим ученикам достигать высот актерского мастерства и глубин переживаний как на сцене, так и на съемочной площадке. Эмоциональный дневник помогает при работе в любом жанре, как драматическом, так и комедийном, и может быть использован непосредственно перед началом игры, незамедлительно рождая в вас мощные потребности и эмоции. Кроме того, он дает вам детализированную личную информацию, которая необходима, чтобы применять жизненные обстоятельства более эффективно. Никогда не забывайте о том, кто вы. Актеры, получившие наибольшую известность благодаря своему таланту, никогда не теряют представления о том, кто они, когда играют. Вспомните таких актеров, как Роберт Де Ниро, Джек Николсон, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт или Аль Пачино. Каждый из них играл самых разнообразных персонажей, но в их актерской игре всегда можно было разглядеть истинное «я». Все благодаря тому, что их игру всегда определяли их собственные жизненные обстоятельства. Эти актеры понимают, что то, кем мы являемся сейчас, полностью зависит от того, что с нами когда-то происходило. Кроме того, все, что у вас есть, это вы сами. Когда Джим Керри в первый раз пришел ко мне, это был период в его жизни, когда он понимал, что не может позволить себе сдаться. Он снялся в трех фильмах, каждый из которых позорно провалился, а также в сериале «Утиная фабрика», который, как тогда казалось, разделил их участь. Джим ругал себя за провалы, а когда он приходил на кастинги, ему было трудно даже вписаться в дверной проем. Но он понимал, что если что-то сломалось, то вы обязаны хотя бы попытаться это исправить, особенно если речь идет о деле, которое дает вам средства к существованию. Поэтому он пришел ко мне, чтобы посмотреть, может ли он что-то сделать со своим будущим, которое на тот момент виделось ему абсолютно безрадостным. Сохраняя верность своей фирменной манере поведения, он приходил ко мне, буквально подпрыгивая на ходу и фонтанируя шутками, которые неизменно вызывали у присутствующих гомерический хохот. Но как только мы начинали работать со сценарием, он становился все более тихим, спокойным и даже скучным. Я спросила его, почему он не привносит в работу самого себя. Он ответил, что боится начать переигрывать. За долгие годы работы я обнаружила, что больше всего актеры опасаются, что про них скажут, будто они переигрывают. Это заставляет их пресекать свои естественные импульсы и не позволяет им рисковать. А как вы теперь знаете, умение рисковать – это именно то, что делает актера великим. Я сказала Джиму то, что я говорю своим ученикам. Что такого ужасного случится, если ты начнешь переигрывать? Сотрудники особого отдела по борьбе с переигрыванием явятся сюда, арестуют тебя и посадят в тюрьму, как злостного рецидивиста? Особого отдела по борьбе с переигрыванием не существует, так что ты имеешь полное законное право делать, что хочешь, хоть узлом завяжись. Я убедила его, что до тех пор, пока его актерская игра честна, пока у него есть достойные цели и возрастающая потребность их достичь, он по определению не способен зайти слишком далеко, так что он должен рисковать. В ситуации крайней необходимости, когда речь идет о жизни и смерти, мы склонны совершать странные и безумные поступки. Вспомните о свидании с кем-то, кто вам безумно нравился, когда вы весь вечер мололи чушь и творили что-то невообразимое. Или о том важном собеседовании, когда вы вели себя слишком вызывающе или даже, возможно, начинали невероятным образом завираться. В своей игре Джим должен был коммуницировать с другими людьми и реагировать так же, как он это делает в жизни. Я сказала, что он не должен отступаться от своей обычной манеры. Я объяснила, что когда ставки высоки, мы всегда являемся преувеличенной версией самих себя. И чтобы добиться реалистичного поведения, он должен быть собой. Мы обнаружили, что, используя свою дочь Джейн в качестве замены при формулировании сценической задачи, Джим каждый раз сильнейшим образом оказывался мотивирован на победу. Его любовь к дочери связывала его с его работой и вдохновляла на огромные усилия для преодоления сюжетных конфликтов, поскольку он делал это для нее. Связав его самого и его жизнь с актерской работой, я дала безумному поведению Джима Керри контекст и сделала так, что его игра обрела смысл, поскольку он старался ради любимой дочки. Когда мы это поняли, то каждый раз, когда Джим должен был играть сцену, я говорила ему: «Ты способен на большее». Он спрашивал: «Правда?» А я ему отвечала: «Да, ты способен на большее, поскольку ты и есть нечто намного большее». Ну, в общем-то, мы все знаем, чем закончилась эта история. Ваше прошлое конструирует ваше настоящее и будущее, делая вашу личность многогранной. Жизненные обстоятельства помогут вам перестать притворяться и действительно стать персонажем, а также понять, почему ваш персонаж именно таков и почему он делает то, что он делает.